перебранка начинала принимать все более враждебный характер. Видимо, обитатели замка не верили назначению Мазепы и решительно не желали впустить к себе отряд. Долго пришлось Мазепе поспорить с недоверчивым и угрюмым сторожем, пока он согласился объявить полковнику о прибытии посла. Наконец, голова скрылась из окна. Прошло четверть часа. В окне никто не появлялся. За стенами замка царила все та же тишина, прерываемая только глухим завыванием всполошенных псов. Мазепа начинал уже терять последнее терпение, когда в окне показалась снова голова, и тот же сиплый голос прокричал: «Отряд пусть отъедет подальше и останется в лесу, а посол может въехать в замок». Это распоряжение пробудило в Мазепе снова смутное подозрение. Уж не состроил ли ему тут засады проводник? Странные приемы владельцев замка невольно наводили на эту мысль. Однако выбора не было. Надо было или принимать предложение владельцев, или возвращаться назад. Он ощупал на себе оружие и тонкую кольчугу, покрывавшую под жупаном его грудь, и, обратившись к Лободе, произнес быстро и отрывисто: «Теперь отъезжайте, но не удаляйтесь никуда от замка. Если до полночи вас не впустят, и я не дам вам никакой вести, старайтесь проникнуть в замок». Лобода обещал исполнить точно его приказание. Отряд и обоз Мазепы отъехали вглубь леса. Когда они удалились на значительное расстояние, ржавые цепи заскрипели, опустился подъемный мост. Мазепа проехал под темным проходом башни и въехал, наконец, на обширное подворье полковника. Воротарь пошел вперед, и Мазепа последовал за ним. Было уже так темно, что он не мог рассмотреть хорошенько расположение этого угрюмого замка. Он заметил только направо и налево темные силуэты каких-то обширных построек. Прямо же перед ним чернел большой будинок, в одном из окон которого мелькал красноватый огонек. Доехавши до половины двора, Мазепа из уважения к званию и возрасту хозяина соскочил с коня и, взявши его за повод, пошел пешком. Теперь, подойдя ближе, он мог уже рассмотреть и самое жилище полковника. Это была какая-то длинная, неуклюжая и массивная постройка, сбитая из необтесанных бревен, с таким же тяжелым крыльцом посередине и высокой гонтовой крышей. Дойдя до крыльца, Мазепа отдал своего коня воротарю и, взойдя на ступеньки крыльца, отворил тяжелые двери и вошел в сени. Все стены этой обширной комнаты были увешаны ружьями, саблями, конской сбруей, волчьими, лисьими, медвежьими шкурами. На деревянных козлах лежали дорогие, расшитые серебром седла. В сенях Мазепу встретил старый казак с каганцом в руке. «Пан полковник просит твою милость не гневаться на него», — произнес он, кланяясь Мазепе, «за то, что не может он встретить пана по старому обычаю на пороге своего дома. Тяжкий недуг приковал его к месту, а потому прошу пана последовать за мной». Слова казака изумили Мазепу. Как? Тот самый полковник Гострый, о силе и ловкости которого рассказывали такие чудеса в шинке, который еще позавчера пропорол одним ударом ножа брюхо медведю, теперь так слаб, что не может подняться с места? «Да к полковнику ли Гострому завел его проводник?» — подумал с сомнением Мазепа, шагая вслед за казаком. Они прошли еще какую-то полутемную комнату, тоже нечто вроде прихожей, в которой также пахло ремнями и звериными шкурами, и вошли в покой самого полковника. Комната была освещена двумя желтыми восковыми свечами,